Глава 32. Я убрала в чемоданчик стетоскоп, а Мандина тем временем застегнула блузку. «Все хорошо, не беспокойтесь, вам просто надо побольше отдыхать». Она приподнялась, села. Если бы не Жонас, она никогда бы не согласилась лечь на диван, и уж тем более не позволила бы мне ее осмотреть, послушать сердце, прощупать живот и груди. Амандина смотрела на меня убийственным взглядом, как будто я только что ее изнасиловала, с такой ненавистью, будто я украла у нее ее тайну. И тут же перевела глаза на своего татуированного героя. Ненависть в ее взгляде тут же сменилась любовью. Жонас так и остался стоять. Одну его руку удерживала Амандина, в другой у него была открытая бутылка пива. Амандина влюблена и покорна. Она из тех женщин, которые никогда не поймут, сами они выбрали участь Пенелопы или смирились с ней. Судьба жен моряков, дальнобойщиков, исследователей или серферов. А женщин, не способных на страсть, не способных к терпению, довольствующихся первым попавшимся мужчиной, заменой. Тех женщин, кому не суждено упиваться пряным ароматом долгих объятий после разлуки, эти пенелопы презирают. И когда их Одиссей, наконец, возвращается домой, они готовы вопить на весь мир. «Я была права! Я никогда такой не стану! Как же Амандина должна меня презирать? Надолго ли Жонас останется на этот раз?» Мне кажется, что он пришвартовал свой мотоцикл во дворе лишь на время. Его Одиссея еще не скоро закончится. Хотя не все ли мне равно, в конце концов? По крайней мере, у него достаточно влияния на Амандину, чтобы заставить ее заботиться о здоровье. Я попыталась сделать примирительный жест. Осторожно протянула руку, чтобы положить ее на живот Амандины, но та мгновенно отодвинулась от меня как можно дальше. Если бы Жонас не стоял рядом с диваном и не держал ее за руку, она бы уже убежала. И я сказала: «Не бойтесь, с вашим ребенком все в порядке». Амандина на 5-м месяце беременности, но окружающие об этом не догадываются. Одежда у нее всегда просторная, живот почти незаметен. Я выписала ей направление к гинекологу в Абьер и рецепт на спасфон и метапимазин на случай боли или тошноты. Попыталась ее убедить, что теперь никто у себя на ферме не рожает и не лечится одними только травами, что существует ультразвуковое исследование и даже амниоцентез, что как минимум надо взять мазок, что это в интересах младенца. Не знаю, слушала ли меня Амандина. Рецепты остались лежать на столе на видном месте. Том куда-то подевался. Наверное, играл наверху у себя в комнате. Мне так хотелось, чтобы он спустился. Или хотя бы появился на верхней ступеньке лестницы. Хотелось увидеть его. Попросить у него прощения. Спросить. У меня еще столько вопросов к нему осталось. Меня накрыла тень. Массивная фигура Жонаса приблизилась. Он протянул мне руку и хищно улыбнулся. «Без обид, доктор, и перестаньте валять дурака. Отцепитесь от моего сына. Я вернулся. Беспокоиться незачем. Я за ним присматриваю». Мне надо было уходить. Выбора не оставалось. Я пыталась уцепиться за что-нибудь взглядом. За это баскское стихотворение «Чори-я-чори», за мокрую куртку Тома в прихожей. И кроссовки его еще не просохли. Амандина об этом не позаботилась. Да и где их сушить? В камине такая свалка, что огонь не зажечь. Я вышла во двор. У стены велосипед Тома. Жонас, как игрушку, выдернул его из моей машины. Квадроцикл под навесом. Испуганные куры. Жонас наблюдал за мной, стоя у входной двери. Я смерила его взглядом и, смутившись, отвернулась. Светлые глаза, в точности такие же, как у Тома. ни малейших сомнений. Я должна сесть в машину, тронуться с места, выехать на дорогу. И куда мне направиться? Все ли в порядке с Томом? У меня не было ни малейшего желания идти на работу. У меня не было ни малейшего желания возвращаться домой к Габи. У меня не было ни малейшего желания перестать валять дурака.